жизни многих поколений, сказание о трех деревьях передавалось из уст в уста от родителей детям, пересказывалось в церквах на Рождество и Пасху и даже перекладывалось на музыку. Как это часто бывает с народными сказаниями, его автор неизвестен. Мы выражаем ему глубокую благодарность. Давным-давно на вершине горы стояли три маленьких деревца и мечтали о том, чем бы они хотели стать, когда вырастут. Первое деревце взглянуло на звезды, мерцавшие над ними, подобно алмазам, и сказала: «Я хотела бы обладать сокровищами. Я хочу, чтобы из меня сделали великолепный сундук, покрыли золотом и наполнили драгоценными камнями. Я буду самым красивым сундуком на свете». Второе деревце посмотрело на речку, впадавшую в залив, прислушалось к шуму прибоя, доносившегося до вершины горы, и сказала: «Я хотела бы стать прекрасным парусником, чтобы бороздить великие воды и служить могущественному царю. Я буду самым прочным кораблем на всем свете». Третье деревце посмотрело на лежащий в долине шумный город, где с утра до вечера сновали озабоченные делами люди, и сказала: «Я хотела бы навсегда остаться на этой горной вершине. Я хочу вырасти таким высоким, чтобы людям, остановившимся посмотреть на меня, приходилось бы поднимать глаза к небесам и задумываться о Боге. Я буду самым высоким деревом на всем свете». Прошли годы, лили дожди, светило солнце, и три маленьких деревца стали высокими и крепкими деревьями. И вот однажды на вершину горы взобрались три дровосека. Первый дровосек взглянул на первое дерево и сказал: «Это красивое дерево, именно такое мне и нужно. И под ударами его острого топора Первое дерево упало на землю. «Теперь из меня сделают прекрасный сундук», — думало оно. «Я буду хранить удивительные сокровища». Второй дровосек посмотрел на второе дерево и сказал: «Это крепкое дерево, именно такое мне и нужно». И под ударами его острого топора второе дерево упало на землю. «Теперь я буду бороздить великие воды», — думало оно. «Я буду могучим кораблем, достойным перевозить царей». Третье дерево упало духом, увидев подошедшего к нему третьего дровосека. Оно стояло стройное и высокое, указывая людям на небеса. Но этот дровосек даже ни разу не взглянул вверх. «Мне сгодится любое дерево», — проворчал он. И под ударами его острого топора третье дерево упало на землю. Первое дерево обрадовалось, когда дровосек принес его в мастерскую плотника. Но плотник, выполнявший заказы бедных, простых людей, не думал о сундуках для хранения драгоценностей, и его мозолистые от работы руки превратили дерево в кормушку для скота. Дерево, бывшее когда-то таким красивым, не покрыли золотом и не наполнили драгоценными камнями, его, покрытое опилками, поставили в хлеву и наполнили сеном для скота. Второе дерево радовалось, когда дровосек принес его на корабельную верфь, но там никогда не строилось ни одного большого корабля. И дерево, бывшее когда-то таким могучим, было распилено на тонкие доски, из которых смастерили простую рыбацкую лодку. Лодка была небольшой и недостаточно прочной для того, чтобы бороздить воды морей, поэтому ее продали рыбакам, ловившим рыбу в озере. Каждый день ее нагружали рыбой, так что она вся ею пропахла. Третье дерево было разочаровано, когда его распилили на брусья и сложили в штабель на складе. «Что случилось?» — удивлялось это некогда высокое дерево. «Все, чего я желала, это оставаться на вершине горы и направлять мысли людей к Богу. Неужели в том мое назначение, чтобы пылиться мне на складе?» Много-много дней и ночей миновало. Три дерева почти уже и забыли о своих мечтаниях. Но как-то в одну из ночей свет золотой звезды осиял первое дерево, когда молодая женщина положила своего новорожденного младенца в кормушку для скота. «Жаль, что я не могу сделать для него колыбель», — прошептал ее муж. Но мать младенца сжала его руку и улыбнулась, потому что гладкое крепкое дерево светилось золотым звездным светом. «Эти ясли прекрасны», — сказала она. И первое дерево вдруг узнало, что в нем хранилось величайшее сокровище из всех, когда-либо существовавших на свете. Однажды вечером усталый путник и его друзья вошли в старую рыбачью лодку. Путник уснул, а лодка, сделанная из второго дерева, тихо скользила по поверхности озера. Внезапно налетела ужасная буря с громом и молниями. Второе дерево содрогалось всеми своими тоненькими досками. Оно знало, что у него не хватит сил бороться с бурей, и видела опасность, грозившую жизни пассажиров. Усталый путник проснулся. Он встал, простер свою руку и сказал: «Умолкни, перестань!» И буря тотчас успокоилась. Она улеглась так же быстро, как и началась. И тут второе дерево догадалось, что оно везет царя всей вселенной. В пятницу утром третье дерево было потревожено, когда брусья, нарезанные из него, вытащили из забытого штабеля. Оно вздрагивало, когда его проносили сквозь разгневанную глумящуюся толпу. Оно содрогалось, когда к нему приколачивали руки человека. Оно испытывало мучительное чувство безысходности и отчаяния, когда по нему стекала на землю кровь распятого. Но воскресным утром, когда взошло солнце, и земля под ним поколебалась от радости, третье дерево узнало, что любовь Божия все изменила. Она сделала первое дерево прекрасным, потому что удостоила его стать колыбелью Спасителя мира. Она сделала второе дерево могучим, потому что удостоила его послужить царю всей вселенной. И всякий раз, когда люди думают о третьем дереве, удостоенным стать символом спасения человечества, они думают о Боге. Так чудесным образом исполнились мечты трех маленьких деревьев.